откуда открывался вид на захватывающий дух простор, уходящий далеко за горизонт до самого Северного полюса. Он мог здесь пребывать часами, наблюдая за бесконечными птичьими стаями над водной поверхностью, за китовыми фонтанами, моржовыми стадами, движущимися от Берингова пролива на запад к мысу Рыркайпи. Здесь раздавались лишь природные вечные звуки. Плеск волны о галечный берег, свистящий взрыв китового фонтана, утробное хрюканье моржей да несмолкаемый птичий гомон. В этой вековой музыке и чистом воздухе тело становилось бесплотным, как бы растворенным в окружающем сверкающем пространстве. Оно становилось частью этой вечности, и сердце повторяло удары волн о берег. Тоска охватывала Гэму от этих воспоминаний, и он хорошо понимал Коравье, который эту тоску не таил, говорил о ней, особенно когда впадал в опьянение. Он громко ругал каменный город, утверждая, что души обитателей Ленинграда окаменели, покрылись холодной сырой слизью, наросшей за два столетия существования города на стены дворцов, гранитные набережные. Чаще всего Гэмо мысленно соглашался со своим земляком и знал причину его безысходной тоски – отсутствие простой женской любви, близкого и понимающего сердца. Но как раз именно в этом Гэмо никак не мог помочь ему. Это была область сугубо личного – и он мог только сочувствовать и надеяться. В случае с Антониной, видимо, произошла серьезная ошибка со стороны Коравье, и он просто хорошие отношения доброй, отзывчивой девушки принял за нечто большее. И, видно, не может отрешиться от своего чувства, несмотря на весь свой скептицизм и критическое отношение к жизни. В общежитии Коравье не оказалось. Сосед по комнате, студент-филолог с роскошной фамилией Парижский, сказал, что не видел его по меньшей мере недели две. В деканате тоже не имели никаких сведений о нем. Часть студентов-северян уехала в дом отдыха на станцию Сиверская. Может, он туда подался? Скорее всего, так и есть, потому что других объяснений просто не было. Успокоенный, Гэма купил продукты и отправился на вокзал. В дороге вспоминал, как сам неожиданно влюбился и женился, не пожалев о своем опрометчивом шаге ни на минуту. Это было какое-то наитие свыше, когда два совершенно одиноких человека нашли друг друга в огромном многомиллионном городе. Рассказы о жизни в блокадном Ленинграде приходилось буквально вытаскивать из памяти Валентины. Она не любила вспоминать об этом, и каждый раз голос ее дрожал, и на глаза навертывались слезы. Гораздо охотнее она вспоминала довоенные годы, особенно летние дачные месяцы на хуторе недалеко от Луги, в лесу, полном ягод и грибов. Детство ее закончилось в первые военные месяцы, и наступило время испытаний, которые и не каждый сильный взрослый человек мог вынести. Из воспоминаний его собственного далекого детства, конечно, остается самое светлое и радостное — уэленская весна с прилетом первых уток — священный обряд спускания байдар, школьные годы, когда каждый день невероятно расширял Вселенную, казавшуюся бесконечной, чтение книг, погружение в иной волшебный мир, такой далекий от Уэлена, затерянного маленького чукотского селения на кончике Северо-Восточной Азии. Весенняя тундра, походы с бабушкой за ягодами, кореньями, ее бесконечные рассказы и легенды о давних временах, о деде Млеткине, великом шамане Уэлена, расстрелянном большевиками. Дед, чей облик сохранился на фотографии, сделанной каким-то уличным фотографом в Сан-Франциско, выглядел совсем не по-чукотски. В широкополой шляпе, в легкой рубашке, в джинсах великий шаман Уэлена скорее походил на кого-нибудь из героев любимого американского писателя Джека Лондона. Врагов народа Гэму представлял вооруженными до зубов разбойниками, отстреливающимися от наседавших на них красноармейцев и пролетариев, размахивающих серпами и молотами. И хотя Гэмо в школьные годы был и пионером, и комсомольцем, он никак не мог поверить в то, что дед был противником советской власти. Это была какая-то чудовищная ошибка. Это его сомнение подтверждалось еще и тем, что некоторые приезжие большевики – большие советские начальники, правившие от имени Москвы на обширной территории от границ Камчатки до Ледовитого океана, были далеки от идеала. Прежде всего, многие из них жестоко пили, да еще склоняли к этому большинство уэленцев. Если это был праздник, особенно революционный, то после обязательных торжественных ритуалов, речей, шествия, окрашенных нетерпеливым ожиданием главного деяния, возлияния, наступала настоящая вакханалия. В редкой яранге не валялись пьяные вперемешку со спящими собаками. Женщины совокуплялись с чужими мужьями. Девушки либо молча отдавались пьяным русским начальникам, среди которых нередко были и учителя, либо с истошным визгом пытались убежать от ослепленных похотью и туманом алкоголя преследователей. Как ни странно, революционные праздники запомнились именно этим. Но что интересно, на собственных праздниках, когда почти тайком, вдали от любопытных глаз райкомовских и райсполкомовских работников, совершались обряды и священные ритуалы, никакого пьянства не было. Если на трибуну мог выйти оратор, от которого разило спиртом, и чья речь свидетельствовала не столько о революционном волнении, сколько о количестве выпитого, такого никак не могло быть на морском берегу, когда морским богам приносили жертвы в виде пожелтевшего, долго хранимого оленьего сала. В разговорах с духами и дьяволами требовалась трезвая голова и ясный разум. Гэмо, разузнав, что Куравье среди отдыхающих на Сиверской нет, предположил, что тот уехал на Чукотку. И каждый раз, бывая в городе, Гэмо заходил на факультет и заглядывал в почтовую ячейку, предполагая найти какую-нибудь весточку от друга. Валентина беспокоилась и не разделяла спокойствия мужа. «Знаешь, сколько времени мы добирались сюда?» — успокаивал жену Гэму. 4 месяца. Почему-то наш пароход «Жан Жорес» вместо Владивостока повернул на Сахалин,